Беатрис. Опасные интриги. Рудольф одержал сокрушительную победу. В благодарность графине он преподнес бутыль столетнего вина. Беатрис обнаружила утром в своем кабинете кольцо изящной работы. После победы над противником Рудольф окунулся в дворцовые дела, Беатрис же вернулась в замок. Она полюбила это место и в городе скучала по долгим прогулкам в парке. Раннее утро было прохладным, и над озером за окном Беатрис поднимался предрассветный туман. Беатрис не спалось. Безотчетное чувство тревоги подняло ее с постели немного раньше обычного. Она решила отправиться на прогулку и как раз спускалась по ступеням, чтобы пойти к озеру, как услышала конский топот. Всадник, как влитой, сидел в седле. Она остановилась, дожидаясь его приближения. «Рада видеть вас, Ланс». Секретарь графини спрыгнул с коня и склонился в вежливом поклоне. «Госпожа, у меня срочное послание для вас». Он смотрел ей в глаза с тревогой. «Письмо?» «Нет, на словах. Я вижу, вы собирались на прогулку, позвольте проводить вас». «Конечно». Конюх подхватил коня под узцы и увел в конюшню. Ланс следовал за Беатрис. Когда они приблизились к кромке воды, он остановился. «Моя госпожа велела передать вам, что государство на грани дворцового переворота. Ваш супруг в эпицентре событий. Это становится опасным. Графиня рекомендует вам срочно уезжать как можно дальше от столицы и сжечь все письма. Особенно это касается вашего супруга. Сама она уже в пути в свое дальнее имение на самой границе. Я должен передать сообщение вам». «Вы поспешите за ней?» «Нет, у меня есть еще поручение. Собирайтесь в дорогу. Графиня приглашает вас последовать за ней». «Я должна предупредить мужа». «Это уже может быть опасно. В городе много солдат и черни. Времени мало». «Значит, надо поспешить. Вам дадут свежую лошадь. Я могу попросить вас сопроводить меня в город?» Беатрис собралась быстро. К седлу приторочили сумку для Криса. Кот не любил ехать верхом, но смирялся, не желая разлучаться с хозяйкой. Лошадь всхрапнула, повернула морду к коту, но, узнав охотника, часто навещающего конюшню, успокоилась. В город они проехали без особых проблем. По улицам сновали озабоченные люди, в воздухе висело напряжение. Беатрис застала Рудольфа дома. Он собирался во дворец, было назначено совещание Государственного совета. После победы над кардиналом карьера графа достигла своего пика. «Сударь, у меня плохие новости». «Как вы здесь? Зачем?» «Вам грозит опасность». «Откуда такие сведения?» «А, впрочем, я догадываюсь. Не переживайте, моя дорогая. Женщины всегда склонны преувеличивать проблемы. Кузен короля уже под стражей, преданные королю воины уже во дворце. Мне пора туда же». Он подошел к ней, неожиданным быстрым движением схватил ее за руку, прикоснулся к ней сухими и горячими губами. «Рудольф, пожалуйста!» Беатрис вдруг прикоснулась к его щеке и поняла, что больше никогда не увидит мужа. Она сжала его руку, ощущая, как ускользает из пальцев тонкая нить его жизни, уже обрывающаяся. Самая старшая из богинь судьбы взялась за ножницы. «Вам не стоило сюда приезжать. Немедленно возвращайтесь в замок!» Беатрис понимала, что Рудольф останется глух к ее словам. Обычно рассудительный и привыкший ей доверять граф перестал объективно оценивать ситуацию. Карьерный взлет ослепил его. Граф стремительно вышел из комнаты и отправился во дворец. Беатрис, вздохнув, посмотрела ему вслед. Она успела привыкнуть к этому замкнутому и самолюбивому человеку. Времени осталось мало, и Беатрис занялась сборами. Но прежде в камин отправились аккуратно перевязанные пачки писем из кабинета Рудольфа. Она собрала драгоценности, завернув их в плотную ткань и положив на дно корзины, в которой обычно путешествовал Крис. Солнце скрылось за тучами, пошел дождь, переходящий в мелкую морось, и туман окутал тревожный город. К Беатрис вбежала перепуганная служанка и протянула конверт. Быстрым почерком Ланса, менее ровным, чем обычно, было написано: «Госпожа, измена! Солдаты предали короля! Ваш супруг убит, в городе погромы и грабеж! Чернь врывается в дома знати, бегите!» Беатрис глубоко вздохнула, словно готовясь шагнуть в пропасть, затем отпустила всех слуг, приказав как можно скорее покинуть дом. Позвала Криса, шерсть которого потрескивала от напряжения, посадила в корзину и покинула дом, выйдя в густой туман.